Поскольку на Кирене мы пересмотрели условия договора с капитаном Вольфом, устный контракт найма был заменен соглашением о взаимном сотрудничестве. Офицеры громовержца стали непринужденнее в речах и не отговаривались туманными, ничего не значащими фразами. На любой вопрос следовал вразумительный и полный ответ. При благоприятном ветре мы должны были оказаться у берегов Гильвеции спустя 10-11 дней. Вольф предполагал ненадолго задержаться в гавани Торгау, прояснить обстановку на материке и уже затем идти на юг к проливу во внутреннее море. Порт принадлежит Остмарку. Там непременно будут находиться несколько военных кораблей Королевского флота. Однако нравы на Гильвеции попроще. Свободных торговцев, не нарушающих закон открыто и незамеченных в пиратстве, никто не тронет. «Так было раньше», — сказал капитан Унетика. «Времена изменились. Возможно, остийские командиры получили другой приказ. Досмотр громовержца вызовет множество неприятных вопросов». «Пусть попробует», — усмехнулся Вольф. «На нашей стороне морское право. Но если и буква закона не подействует, будем бороться иными методами». «Нет, вряд ли остийцы пренебрегут сложившимися традициями. Ганза сама по себе, а не сами по себе. Вдобавок новости из метрополии доходят на Гильвецию с большим опозданием. Другое дело, если за время нашего краткого отсутствия на планете произошло нечто совсем невероятное, и Совет Первых использовал для оповещения местных властей информационную сеть центров наблюдений университета. Такое случалось во времена мятежа Визмаров. Первые 6 дней плавания прошли спокойно. Единожды в отдалении были замечены паруса. Капитан определил, что мы видим торговое судно, идущее встречным курсом на северо-восток, к побережью Моравии. Кратчайшая морская трасса, связывающая 2 континента. Оживленной она вовсе не выглядела, что немало озадачивало Вольфа и помощника Мильха. Лето заканчивается, разгар сезона. Вскоре начнутся осенние шторма. Нам должны встретиться минимум 7-8 кораблей. Это настораживает. Закончилась неделя от выхода с Кирены. Нетика разбудил меня ранним утром, сообщив, что судно оказалось в полосе абсолютного штиля. Ни единого движения воздуха. Громовержец и готийцы дрейфуют по океанскому течению, медленно относящему нас к северу. Ладьи могли бы идти на веслах, но только не корвет. «А знаешь, что самое странное?» — взглянул на меня Нетика. «Еще до рассвета капитан неожиданно объявил общую тревогу. Весь экипаж на ногах. Готийцам просигналили встать борт о борт и держаться как можно ближе к громовержцу. Я никакой внешней угрозы не замечаю. Атмосферное давление не меняется. Значит, ждать резких перемен в погоде и сильной бури нет оснований. Других кораблей поблизости не наблюдается. Возможность неожиданного нападения исключена. Одевайся. Меня не оставляет скверное предчувствие». С каких это пор искусственный разум начал предчувствовать, а не прогнозировать события на основе глубокого анализа? «Переобщался с людьми. Поторопись». Весь офицерский состав громовержца собрался на мостике. Лица озабоченные и хмурые. Паруса убраны, хотя по логике следовало бы ловить малейшее дуновение ветра. «Что стряслось?» Я тронул капитана за плечо. Вместо обычной подзорной трубы в руках Вольфа был темно-серый визор со встроенным радаром и лазерным дальномером. «Пока не знаю», — сквозь зубы процедил капитан. «Но уж точно ничего хорошего. Наши приборы будто сбесились. Больше часа показывают незнамо что. Спонтанные изменения гравитационного поля в локальных областях. Сейсмическая активность на океанском дне. Подъем холодных масс воды с большой глубины на поверхность. Эпицентр приблизительно в 70 милях к югу. И еще этот проклятый штиль. Дурной знак». «Почему?» «Вспомните, ваша светлость, что я недавно говорил о непонятных явлениях в океане Меркуриума. Явлениях, неразгаданных нами за столетия. Пример перед вами. Никто из торговцев прежде не видел ничего подобного». «Я, признаться, тоже ничего не вижу», — ответил я и, приложив ладонь козырьком ко лбу, оглядел горизонт. «Бескрайняя водная гладь, ни единого облачка. Солнце начало припекать, несмотря на раннее утро. «И тем не менее», — недовольно буркнул Мильх, — «принюхайтесь». «Озон», — подсказал Нетика. «Содержание озона в воздухе в пятеро против нормы. Предположительно...» Что именно предполагал Ир, осталось неизвестным, поскольку неподалеку от корабля шарахнуло так, что я едва удержался на ногах. Уши заложило. Молния. Гигантская, толстая, как столетнее дерево, зеленая молния, извергнутая океаном и метнувшаяся в небо. По воде пошли пузыри, хотя разряд ударил минимум в полукилометре от корвета. «Очень эффектно!» — я расслышал заинтересованный голос Нетика. 300 мегаватт, по моим оценкам. «Капитан, вы хотите сказать, что электрические явления подобного типа в меркурианских морях — дело обыденное?» «Океанская гроза», — потрясенно выговорил Вольф. «В морском фольклоре можно отыскать смутные упоминания. Я раньше не верил. Так ведь не бывает». «Привелась возможность убедиться лично», — сказал Нетика. «Глядите, снова!» Необычная гроза закончилась очень быстро. Я насчитал 6 мощнейших разрядов, сопровождавшихся пушечными ударами грома. Затем все стихло. Однако далеко на юге вдруг появилась неясная полоска. Внизу темно-синяя, наверху ослепительно-белая. «Приливная волна! Последствия подводного землетрясения!» — незамедлительно определил Мильх. «Здесь волна не представляет большой опасности, только вблизи побережья. Мы развернуты к волне носом, запросто перепрыгнем через нее. Не рискуйте лишний раз, герцог, возьмите страховочный конец». Старший помощник перебросил мне тросик с карабином, его следовало прицепить к поясу. Тишина штиля уступила место низкому гулу. Волна приближалась стремительно, вставая стеной. Ее гребень был выше мачт корвета. Зрелище жуткое, но капитан выглядел невозмутимо. Вероятно, не впервые сталкивался с возникающими в океане цунами. Водяная масса подбросила громовержца к небесам. Затем корабль ухнул вниз за гребень волны. На краткий миг появилось ощущение невесомости. За первой волной шли несколько меньших. Я подумал, что из космоса этот катаклизм выглядел подобно расходящимся по озерной глади кругам отброшенного в воду камня. На юго-востоке образовалась туманная дымка. На поверхность океана словно бы легло огромное облако. Готов поклясться, несколько минут назад его не наблюдалось. Был различим приглушенный грохот. Облако подсвечивалось изумрудными, синеватыми и темно-малиновыми сполохами. Гроза, наоборот, продолжалась далеко в стороне. Начал подниматься ветер. «Чертовщина! Иначе не скажешь!» — ворчал капитан, поднося к глазам визор. «Допустим, мы наблюдаем природную энергетическую активность. Эти явления отмечаются во время извержений наземных вулканов. Подводные выбросы лавы — не исключение. Глубины в этом районе немалые, до 8 миль. Каким образом молния, пусть даже 300-мегаваттная, преодолевает такую немыслимую толщу воды?» «Это решительно невозможно», — подтвердил Нетика, выдвигая более приемлемую версию. «Разряды искусственные. Точнее, их порождает некий объект, неважно, механический или живой, находящийся близко к поверхности. Сонар когда последний раз проверяли?» Мильх обменялся с лейтенантом понимающим взглядом. Оба бросились к трапу. Мы с Нетика вслед. Технологический комплекс, расположенный на корме громовержца, в маленькой каюте по соседству с капитанскими апартаментами, выполнял разведывательные и оборонительные функции. Мониторинг окружающей среды, слежение за посторонними объектами, а в случае необходимости управление огнем из корабельных орудий, замаскированных под обыкновенные пушки. Высочайше дозволенные к использованию в меркурианских флотах Советом Первых. Полученные от средств наблюдения данные заносились в память псевдоразума, готового в любой момент отдать людям отчет о событиях последних часов. «Ерунда!» – яростно замотал головой старпом, посмотрев выкладки управляющего комплексом ИР. «Бред! бессмыслица и злонамеренная ересь. Машина попросту сломалась. Разрешите взглянуть? Нетика аккуратно подвинул Мирха в сторону. Никто не против, если я подключусь к системе и проведу диагностику. Тогда и выясним, сломана ваша аппаратура или нет. Откровенно говоря, мне и самому не верится. Лейтенант, будьте любезны, снимите блокировку с приема передающего устройства. Временно я беру управление на себя. Хватило 2 минут. Андроид подтвердил. Показания точны, никаких ошибок или сбоев. Старпом, да и мы с Гофером, отвесили челюсти. 14 миллионов тонн? Слабым голосом спросил лейтенант и зачарованно повторил. Живое существо массой 14 миллионов тонн? Объемом в 22 кубических километра? Кошмар! Тем не менее, это правда, развел руками Нетика. Сопоставляя массу и объем, можно предположить, что плотность наблюдаемого объекта, вернее объектов, сравнительно невелика. Или они способны произвольно менять плотность вещества, из которого состоят, в зависимости от глубины, на которой находятся. Ближайший к нам объект в настоящий момент движется по направлению восток-северо-восток со скоростью около 18 узлов. Расстояние до поверхности океана 700 метров. Еще двое левее курса, 23 градуса. Их сопровождает 5 значительно меньших существ. Что вы говорили о левиафанах, господин Мильх? Ошибаетесь, уверенно ответил помощник капитана. Это все что угодно, но только не левиафаны. Они маленькие. По сравнению с этими монстрами, разумеется. Шкипер Вольф именовал левиафана суперчудовищем длиной до 1,5 километра, напомнил я. Якобы из глубин поднимаются наверх только детеныши. Вдруг мы имеем дело со взрослыми особями? Пьезоэлектрические органы, опять же. Отсюда и молнии, а? Мой юный друг, проникновенно сказал Нетика. Та здоровенная штуковина, что совсем недавно проплыла под днищем громовержца, больше напоминает линейный корабль Нарикианских военно-космических сил. Всего лишь напоминает, ибо она втрое тяжелее и в 5 раз больше любого из построенных в мирах конвенции крейсеров-гигантов и авианосцев. Взгляните, биосканер создал приблизительную реконструкцию объекта. Моргнула голографическая проекция. В синеватой сфере плыло подсвеченное нежно-розовыми лучами существо, отдаленно смахивающее на кальмара, тени толкая. Длинное уплощенное туловище почти правильной прямоугольной формы, 8 длиннющих тентаклей, 4 вытянутые вперед по ходу движения, еще 4 прямо назад. Из спины вырастает острый гребень вроде акульего плавника. «Размеры определены достаточно точно», — пояснил Нетика. «Тело симметричное. 31 с четвертью на 14 километров. Щупальца до 20 километров. Вертикальный плавник 500 метров. Поднимись, зверь, ближе к поверхности, мы обязательно увидели бы гребень. Если верить сканеру, организм неоднороден. Более плотные ткани сочетаются с желеобразными. Словом, все до единого сухопутные чудовища Меркуриума рядом с нашим новым знакомцем – блохи на слоновьей шкуре. «Сопоставим», – нахмурился Мильх. «Под утро произошло землетрясение на морском дне, так? Не исключено извержение подводного вулкана или даже нескольких. Под нами зона разлома. Тектонические явления здесь не редкость. Допускаю, что чудовища, стараясь избежать непосредственной опасности, немедленно ушли с глубины, но почему тогда их не разорвало при резком перепаде давления? Они умеют регулировать внутреннее давление организма и быстро адаптируются к внезапно меняющимся условиям, предположил Нетика. Откуда мы знаем? Вдруг кессонная болезнь для этих гигантов не страшнее насморка? Неприятно, но потерпеть можно. Давайте оставим в стороне занимательную зоологию, господа. Помощник Мильх, не могли бы вы посоветовать капитану сменить курс и обойти данный район стороной. Громовержец для монстров не крупнее пылинки. Скорее всего, они нас попросту не заметили. Однако необходимо соблюдать предельную осторожность. Если учесть необычные способности этих существ, они могут случайно сжечь корабль или раздавить его щупальцами. Приборы свидетельствуют, что два монстра на юго-востоке всплыли на поверхность. Размерами они не уступят иному острову. Если эти жутковатые чудеса будут продолжаться, громовержец к завершению плавания будет напоминать плавучий приют для умалишенных, заключил Миль. Сюрприз за сюрпризом. И с каждым разом все неприятнее. Как показало будущее, старший помощник оказался безупречно прав. В прежние времена возникало множество теорий относительно эволюционных процессов на планетах с различной внешней средой, говорил Ивер, уставившись в потолок. Давно стемнело, мы поужинали в офицерской кают-компании, не переставая обсуждать утреннее происшествие. Затем я и Нетика отправились к себе. Некоторые из них подтвердились. Тебе никогда не попадались на глаза сведения о протопланктоне с Минервы? Это газовый гигант в системе Гакрукс, 120 световых от Сириус-центра. По счету Содружества, исследования производились в 2492 году. Не увлекался ксенобиологией. Зря. В свете недавних событий было бы о чем поразмыслить. Представь, титанический одноклеточный организм с плотной белковой оболочкой, основа жизни метан, азот и частично углерод. Размножение, как у всех примитивных созданий, деление. По размерам дирижабли Минервы значительно уступают обитателям Меркурианского океана. Всего-то полкилометра в диаметре. Зато налицо признаки развития самой настоящей эволюции. За полстолетия наблюдений у дирижаблей следующих поколений были замечены изменения в кожном покрове. Они выбрасывали лоскуты паруса, позволявшие перемещаться в воздушных потоках. Оболочка меняет цвет в зависимости от освещенности и поглощает солнечные лучи, накапливая тепло. Существа издают инфразвук, позволяющий стае совместно мигрировать. Кто знает, может быть, через несколько миллионов или миллиардов лет эти одноклеточные превратятся в высокоорганизованные существа. А при чем тут морские страшилища Меркуриума? Дирижабли косвенно подтверждают возможность существования сверхкрупных организмов на других планетах, причем вовсе не обязательно на газовых гигантах. Троих мы наблюдали сегодня, а вот их сопровождающие оказались теми самыми левиафанами, о которых Вольф и господин лейтенант нам все уши прожужжали. Что я тебе рассказываю, сам видел? Да уж, видел. Следуя рекомендации Нетика, капитан взял курс к юго-западу, обходя поднявшихся из бездны гигантов стороной. Но один из левиафанов заинтересовался нашим кораблем и готийскими ладьями, 3 часа преследуя нас буквально по пятам. Иногда расстояние до монстра не превышало половины морской мили. Вольф слегка нервничал, однако виду старался не показывать. Опыт столетий мореплавания свидетельствовал о том, что гиганты на суда не нападают, не видят в них добычи. За кормой громовержца чернело покрытое наростами туловище левиафана, то погружавшегося, то снова всплывавшего, рождая огромные волны. Выпросив у капитана визор, я разглядел чудо-юдо во всех подробностях. Это не рыба и не головоногий моллюск вроде университетских кракенов. Скорее всего, неизвестная людям эволюционная ветвь. На изредка появлявшейся из-под воды широкой морде больше десятка белесых мутных глаз, будто у паука. Волнообразно изгибающиеся плавники идут вдоль вытянутого тела. Спина украшена 4 парами изогнутых рогов внушительной длины. Между остриями проскакивают хорошо заметные яркие искры, генерирующие электричество органы. 2 округлых рта. В каждый свободно войдет наш корвет. Зубов не видно, только подобие пластин китового уса. Существо мало привлекательное, особенно если помнить о его грандиозных размерах. Наконец левиафан потерял к нам интерес, нырнул, А приглядывавший за сонаром матрос доложил, что чудовище резко взяло в сторону и отправилось обратно к своим сородичам, кружившим около сверхтитанов. Никаких опасных странностей в этот день больше не наблюдалось, хотя капитану и остальным это настроение не подняло. Встреча с неизвестными доселе тварями оставила самое удручающее впечатление. «Левиафан может оказаться личинкой гигантов», продолжал умозрительные рассуждения Нетика. «Личинка всегда выглядит иначе, чем окончательно сформировавшаяся особь. Данное правило применимо к насекомым. Но ведь левиафаны отнюдь не насекомые». «Ты меня спрашиваешь?» «Не обращай внимания. Я сейчас предпочитаю мыслить в медленном времени. А лучше всего делать это вслух. Осваиваю человеческие привычки. Знаешь, что надумал?» «Нет», — апатично отозвался я. «Неприкладное умствование — вечное и неистребимое свойство искусственного разума. Грубостью ты от меня не отделаешься. Слушай внимательно. Наши друзья убеждены в существовании некоего чужого разума, о котором ничего толком рассказать не могут. Все доказательства сводятся к 2-3 непроверенным ментальным контактам, случившимся в прошлом, и к разработкам Риттера фон Визмара, якобы добившегося прямой связи с чужаками. В числе известных свойств ксеноморфов – неторопливость, отсутствие агрессивности, направленной на другие разумные виды, и человека в частности, высокая биоэнергетика. Живут в океане. Кто сказал, что представители чужой разумной жизни непременно обязаны быть антропоморфными и вообще обладать пленительной внешностью? Соображаешь?» «Бррр!» Я решительно замахал руками. «Нетика, тебе противопоказано слишком много думать. Левиафаны? И эти здоровенные? Рехнулся?» «Приведи доводы против», — улыбнулся андроид. «Доводы за тоже крайне сомнительны. Заметь, я ничего не утверждаю, а только даю волю фантазии. Умствую, как ты неудачно выразился. Вдруг мы видели домашних любимцев чужаков, или, например, их сельскохозяйственную скотину. Или они используют гигантов в качестве источников энергии. Живая электростанция, не требующая никаких затрат и технического обслуживания. Или это цепные псы, охрана, способная защитить от любой опасности. Биологическое оружие? 5, 10 и 100 версии приводить?» «Хватит», — сдался я. «Скажи, у искусственных разумов есть душа?» «В библейском понимании термина». «Точно нет. Мы устроены по совершенно иному принципу, чем люди». «Странно. А мне кажется, будто в тебя переселился дух какого-нибудь из самых знаменитых психов прошлого». «Надеюсь, не маркиза де Сада?» «Между прочим, великий физик Нильс Бор утверждал, что идея становится гениальной, только если в ней есть доля сумасшедшенки. Чем ты опять недоволен?» «Меркуриум непредсказуем. Если на планете живут настоящие оборотни, то почему исключаются разумные левиафаны?» «Не может быть, потому что не может быть никогда?» «Смешно». «Оборотни созданы искусственно умниками с Граульфа, которым следовало бы руки оторвать за такие эксперименты. А мы говорим о существах, эволюционировавших естественным путем, от протоплазмы до супергиганта размером с город». «Вот тебе показательный пример, Фома неверующий. В 20 веке, по счету от Рождества, когда появилась синтетическая биология, то есть искусство программирования и создания виртуальной жизни, взаимодействующей, накапливающей информацию и самовоспроизводящейся, никто не мог подумать, что несколько десятилетий спустя произойдет эволюционный прорыв. Из примитивных программ, от компьютерных вирусов до сложно организованных виртуальных систем, внезапно выросло новое разумное сообщество, обитающее в многомерном виртуальном пространстве и быстром времени. По большому счету, я значительно более чужд как людям вообще, так и в отдельно взятом случае тебе лично, нежели океанские зверюги. Они живые по-настоящему, как ты или твой обезьяний предок. А я не совсем. Нематериальная информационная цивилизация. Программно-кодовое существо, не имеющее материального воплощения. Живущее на созданном человеком носителе. Нетика похлопал себя по груди. Три примера бесконечного многообразия. Ты, я и Левиафан. Очень разные, но объединенные одним – разумом. «Ты уверен?» – хмыкнул я. «Насчет Левиафана?» «Не знаю. Однако в последнее время я всегда оказывался прав. Статистика в мою пользу». «Ложись спать, поздно уже. Я пойду на мостик. Сейчас вахта лейтенанта Гофера. Лишние глаза и руки ему пригодятся». «По-прежнему нехорошее предчувствие?» «Неверно. Осознание опасности. Не забудь перед сном активировать защитные функции гривны. Зря, что ли, деньги тратили?»